мы стали черными дьяволами, нечестивыми, шайтанами, предателями. 26 марта 1994 года. Ссора в прокуренном кафетерии студии «Барандов» ничем не закончилась. Думаю, это произошло потому, что у нас с Греба было кое-что общее. В той войне мы не представляли никого, несмотря на то, что он был официальным пресс-атташе армии Боснии и Герцеговины. Я счел это всего лишь сиюминутным приспособлением к ситуации, подобно тому, как он в свое время был руководителем аппарата Бранка Микулича, заявляя при этом, что не интересуется политикой. Я бы его полностью понял, если бы он выразил искренние чувства, как понял бы любого хулигана, которому противны и те, и другие, так что он активизируется лишь в той мере, чтобы никто его не обвинил в том, что он ничего не сделал для своего народа. Я не мог не спросить его, как Неджат Ибришимович посмел под шумок вселиться в мою квартиру, и может ли он представить, как в случае бомбардировки Белграда Матия Бечкович вселяется в квартиру Горана Марковича, на что он мне сказал. Из-за четников многие остались без крова, многих выгнали из родных домов и зарезали, а Матия Бечкович — четник. «Да пошел ты!» — все, что я смог ответить. Тогда Здравко заявил, что продержится до конца войны в Сараеве, а потом соберется и исчезнет в неизвестном направлении. Не знаю, сделает ли он это. Если так, то это будет как в детстве — брать на слабо. Кто сможет дольше непрерывно продержаться, под водой не дыша? Собственно, мне вообще безразлично, что Здравко был представителем армии Боснии и Герцеговины, потом представителем Сороса. Его фонды «Открытое общество» признаны нежелательной организацией на территории РФ. И, наконец, нашел себя в радиобизнесе. Меня задевало, что он не мог принять истину о существовании людей, которые просто не хотят жить в Сараеве и считать его своим городом. Даже ценой того, что станут черными дьяволами, шайтанами, нечестивыми или презренными предателями, как, например, в моем случае. Думаю, чтобы понять эту мысль, надо было быть немного менее провинциалом, чем был Гребо. Тем вечером в кафетерии студии «Барандов» меня удивил Чиро Мандич, в то время мой помощник режиссера, сам, кстати, режиссер. Говорить он умел так же хорошо, как играть в шахматы, а играл он великолепно. У него были мотивы, создалось впечатление, будто он остался в долгу перед Здравко за несколько вечеров, проведенных в республиканской скупщине, где в начале войны на протяжении нескольких дней собирались все недовольные националистическими партиями с намерением отстранить их от власти и таким образом изменить историю. Чиро считал, что Греба был единственным, кто тогда в скупщине должен был взять власть и возглавить граждан, отобрать их у Караджича, Изетбеговича и Клюича. Греба спокойно слушал Чиро и лишь время от времени оправдывался, что не намерен заниматься политикой. Это я еще могу понять, потому что он уже занимался политикой у Микулича, но после слов, что тогда ничего нельзя было сделать силой, я поинтересовался, не пришел ли Гавел к власти с улицы. Ответ был утвердительным. Но, по его мнению, это было другое. Я сказал ему, что он уже сидел в скупщине, поэтому ему не требовалось приходить с улицы, но надо было что-то сделать, а не смотреть, как начинается война, и произносить речи во славу демократии. Короче, он отказался отвезти $1000 помощи моему другу Ради Евтичу, его зятю, одному из моих лучших товарищей, которого за время войны власти гражданской Боснии и Герцеговины 12 раз таскали в тюрьму на допросы, где ему выбили зубы просто потому, что он серб. Этого мне Греба не сказал. Здравко Греба отправился в Сараево после встречи с обосновавшимися в Праге бывшей женой и детьми. Он поехал на родину, чтобы бросить вызов, как он говорит, четникам, чтобы подтвердить свою приверженность гражданской Боснии и Герцеговине. А мне не оставалось ничего другого, кроме решения бороться за фильм «Жила-была одна страна». Телеверсия кинофильма «Underground». Само собой, после разговора с Греба я всю ночь не мог уснуть. Думал об Иване Старчевиче, журналисте из Загреба, который совсем недавно ночевал в моей сараевской квартире. Мне в руки попалась газета с сообщением, что он готовит крупную публикацию. Собирается издавать собрание сочинений Анте Павелича. Говорит, что в восторге от литературного таланта Поглавника. Значит ли это, что через 20 лет злодеи, резавшие Башняков, будут издавать собрание сочинений в Белграде? Не верю. Не думаю, что демократия в Белграде когда-нибудь зайдет так далеко. И не верю, что мясники вроде аккордеониста Цаца из Сараева станут писать книги. Однако Ватикан — это институт, чье слово, по крайней мере, до Дрины является последним.